908, ноябрь 17. Друг мой, близость учителя неотъемлема, но при полном созвучии сердца. Если сердце наполнено чем-то другим, где же в нем учителю место? Потому активность сердца лучше всего объединять с мыслями о владыке. Ведь человек видит мир через глаз. Так вот, пусть этим глазом или линзой, через которую идут вибрации внешнего мира, и будет облик владыки. Тогда все поступления будут окрашены его лучом. Много сил уходит на бесполезные попытки, ибо сердце не принадлежит к тому, к чему понуждает его воля. Сердце свободно. Сердце заставить нельзя, но отпустить его кверху можно. Пусть уж само, если захочет, высший установит контакт. Но все мешающее надо убрать. Мешает мозг и его продукция, выпускаемая с мозгового конвейера постоянно. Деятельность мозга надо приостановить, дабы не мешала она сердцу и сердцем ухватиться за избранный лик. Ведь люди немало мешают процессу общения, вторгаясь в сознание отовсюду. Темные тоже люди, хотя и утратившие подобие божеское, но вторгающиеся сознательно для разрушения света. Их цель — свет тьмой заменить. Надо от них оберечься. Надо подумать, как свет в себе отстоять.